Сьюзан боялась, что Джонас оставил своих людей на полосе Кей, хотя не очень понимала, зачем. Но страхи ее оказались напрасными. Ранчо пустовало 5 или 6 лет, прошедших со времени пожара, спалившего дом, до прибытия троих юношей из превходящего мира. Однако во дворе она заметила следы утренней стычки, а войдя в бункер, где спали парни, зияющую дыру в полу. Джонас не удосужился заложить ее половицей после того, как забрал револьверы Алана и Катберта. Она подошла, опустилась на колени, заглянула в тайник. Впрочем, она сомневалась, что найдет там то, зачем пришла. Слишком маленькая была дыра. Сьюзан оглядела 3 койки. На какой спал Роланд? Она решила, что сможет ее найти. Ей помогло бы обоняние. Она помнила запах его волос и кожи. Но Сьюзан понимала, что сейчас не время для сантиментов. Каждая минута на счету, и действовать надо быстро и решительно, не оглядываясь назад. «Пепел!» — едва слышно прошептал у нее в голове голос тети Корт. Сьюзан нетерпеливо тряхнула головой, чтобы прогнать голос, и вышла из бункера. Около него она ничего не нашла. Безрезультатными оказались ее поиски и возле одинокой будки сортира. Она обошла летнюю кухню и облегченно вздохнула. У стены, у всех на виду, лежали 2 бочонка, которые в последний раз она видела притороченными по бокам капризного. Мысль о муле напомнила ей о Шиме, который смотрел на нее с высоты своего мужского роста с надеждой на детском личике. «Я хотел бы получить от тебя ярмарочный поцелуй, очень хотел бы». Шиме, жизнь которого спас мистер Артур Хит. Шиме, который не убоялся гнева ведьмы, отдав Катберту записку, предназначенную ее тетке. Шиме, который привез сюда эти бочонки. Они вымазали их сажей, чтобы чуть замаскировать, и Сьюзан испачкала руки и манжеты рубашки, пока открывала донышки. Опять пепел. Петарды лежали внутри. Большие кругляши размером с кулак и маленькие, с дамский пальчик. Петардами она набила карманы, часть взяла в руки. Засунула их в седельные сумы, посмотрела на небо. 3:30. Она хотела вернуться в Хэмбри в сумерках, значит, у нее оставался в запасе 1 час. Значит, она могла хоть немного расслабиться. Сьюзан вернулась в бункер, без труда нашла койку Роланда. Опустилась перед ней на колени, словно ребенок, который собирался помолиться перед сном. Положила голову на его подушку, глубоко вздохнула. «Роланд!» – прошептала она. «Как я тебя люблю! Как я люблю тебя, дорогой!» Потом она легла на койку, глядя в окно, наблюдая, как тает свет. Один раз поднесла глазам вымазанные сажей руки, подумала о том, чтобы подойти к водяной колонке у кухни и вымыть их, но отказалась от этой мысли. Пусть остаются грязными. Они – котет, единство из множества, настойчивый в достижении цели, сильный в любви. Пусть пепел остается и попытается им противостоять».